Глава 35. Слава. Надеюсь, что хоть что-то в голове Леси отложилось после нашего разговора. Конечно, это не мои методы выдергивать человека едва ли не из постели и насильно куда-то везти. Но она не оставила мне выбора, слишком заигралась и взорвалась. Да и здесь вела себя достаточно вызывающе. Но статьями должна была впечатлиться. Хотя с подобной... Ладно, надо заняться работой и считать минуты до обеда, как я и говорила Ане. Собираю со стола документы в папку и еду в здание суда. Это дело не затянется, тем более после того, что я накопал. После заседания возвращаюсь в офис, подтверждаю встречу с клиентом, и еще остается немного времени. «У нас все в силе?» Пишу сообщение Ане и волнуюсь, как пацан в ожидании ответа. «Приезжай в 2». Читаю на экране и расплываюсь в довольной улыбке. «Отлично, как раз успею подготовить инструкцию». Распечатываю едва ли не пошаговое руководство, даже сохраняю несколько ссылок с подходящими помещениями, сдающимися в аренду. Идея Ани с кейтерингом мне не особо нравится. Однако я видел, как она горела этой идеей. Именно идеей, уже не мечтой. И если я могу помочь, подсказать... Надеюсь, Аня поняла, что талика моего недовольства была не из-за того, что я не верю в нее, а только по причине беременности. И сейчас я хочу немного исправиться, если это можно так назвать. И, конечно, снова увидеть горящий взгляд жены. К дому Софьи подъезжаю раньше 2. Беру все, что распечатал с соседнего сиденья и... А это что такое? Персональная тренировка, черт возьми? Или какого дьявола здесь происходит? Этот парень слишком часто стал попадать в поле моего зрения. Аня замечает меня и, кажется, начинает прощаться с этим тренером. Но вот он уходить не торопится. Пора мне выходить на сцену. «Добрый день», — дружелюбно здороваюсь я. Аня кивает, а этот качок протягивает мне руку и представляется. «Андрей». «Слава», — отвечаю я и уточняю, — «муж Аня». «И что дальше? Так и будем стоять здесь, мерзнуть?» «Вы извините, Андрей», — наконец говорит жена, — «нам пора». Тренер нехотя плетется к своей машине, а у меня масса вопросов. Но надо задать правильные. А ревность здесь не самый лучший помощник. Мы молча поднимаемся в квартиру Сони, и, закрыв дверь, жена указывает на пакет из супермаркета, который держит в руке. «Вот», — вздыхает она, — «обед приготовила, поняла, что хлеба нет. Думала, как раз до твоего приезда успею сходить». «Могла бы позвонить», — пожимаю плечами, проходя на кухню. «Я бы купил по дороге. А этот Андрей?» Наконец перехожу к волнующей меня теме. «Что делал здесь?» «Сама удивилась», — спокойно отвечает Аня. «Иду из магазина, а он здесь». «Ага, как черт из табакерки. И вот мы с женой вроде бы просто разговариваем. Я не бросаюсь никакими обвинениями, но внутренне я напряжен. Да и Аня тоже, хоть и держит себя в руках». «Тебе не кажется это странным? Иду из магазина, а он здесь», — повторяю фразу жены. «И чего он хотел? О чем-то же вы разговаривали?» Аня выдыхает и оборачивается, глядя мне в глаза. «Слава, теперь ты будешь меня в чем-то подозревать?» — задает встречный вопрос. «Ты меня в постели с ним застал, что ли?» «Нет, мы всего лишь разговаривали на улице». «На улице, Слава!» — повторяет с нажимом. «Может, у него здесь родственник или друг живет? Он спросил, как здоровье Сони, собираемся ли мы еще приходить на тренировки. И тут приехал ты. Те фотографии...» «Стой, не перебивай!» Видит, что я хочу что-то сказать. «Так вот, фотографии, пусть ты и не спрашивал, но я знаю, что хотел, тоже вполне невинные. Кажется, Андрей упоминал, что живет в том же районе, что и мы. Случайно?» Подчеркивает, выделяя последнее слово. «Я столкнулась с ним около магазина, и он помог мне, подвез до дома. Надеюсь, мы все прояснили». «Ань». Я уже жалею, что начал спрашивать, потому что жена разнервничалась. «Ты только не волнуйся, я все понял, хоть такие случайности мне и не нравятся. Но тебе я верю, знаю тебя. Ты бы никогда не дала повод другому мужчине. Кстати, давай сменим тему». Предлагаю я и кладу на стул распечатки. «Это насчет твоего кейтеринга». Глаза у Ани, как я и думал, загораются. Она с интересом подходит к столу, а потом садится рядом со мной. Наши плечи и ноги соприкасаются, и так хочется сгрести жену в охапку и расцеловать. «Сколько пунктов!» — удивляется Аня. «Все же ты был прав. это сложно», — вздыхает расстроенно. «Не кисни раньше времени». Щелкаю ее легонько по носу, и жена забавно морщится. «У меня есть знакомые много где. Зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем не так сложно. Гораздо сложнее потом закрыть. Так что прорвемся, Аня». После моей речи жена снова воодушевляется. Начинает перебирать бумаги, внимательно читает. И это еще не все, что я подготовил. Наконец Аня переводит свой сияющий взгляд на меня. «Спасибо», — тихо говорит. «Пока еще не за что», — смеюсь я. «Распечатать инструкции может кто угодно. Но я присмотрел и несколько помещений. Только это потом». Сразу предупреждаю. «Меня кормить кто-то будет или не заслужил?» «Ой!» — вскакивает жена и начинает суетиться. «Да я ей помогу что угодно открыть. Хоть кейтеринг, хоть ресторан. Лишь бы быть с ней рядом, видеть такие глаза, а не потухшие, как было в больнице. Вижу, что Аня не терпится скорее посмотреть помещение, но она молча ждет, пока мы обедаем. Так по-семейному, только в чужой квартире. Анют, решаюсь наконец сказать, отодвигая тарелку. Возвращайся домой». Жена задумывается, а затем игриво улыбается. Ну и что еще она придумала? Какая на этот раз будет причина для отказа? «После первого свидания?» — качает головой, едва сдерживая смех. «Мужчина, вы за кого меня принимаете?» «А это не считается вторым?» — обвожу рукой кухню, подыгрывая Ане. «Больше похоже на деловой обед», — тут же парирует жена. «И кто из нас адвокат?» — смеюсь я уже в голос. «Давай я тебе сброшу ссылки на помещение. Посмотришь на досуге, потом скажешь, что решила. А то мне уже ехать навстречу пора. Смотрю на время. Я потом перезвоню, и мы поедем к Галине Федоровне, хорошо?» Аня улыбается. Ей приятно, что я не забываю про бабушку. Главное, чтобы Леся и сегодня вечером не испортила нам настроение.